Глава 14. Темные сталкеры. То, что вечерок удастся на славу, я понял, когда мы начали грузить ящики с пивом и вином в мою тачку. Сам я ничего не таскал, а просто руководил погрузкой. Помимо Тахо, рядом стоял уже знакомый фургон, а также две легковушки. Встретили меня весьма сухо, но без агрессии. «Не знал, что в Ковен мужиков берут». Пожал мне руку крепко сложенный парень в черном тактическом джемпере, представившийся Эдуардом. «У них же там матриархат». «Мне повезло», — ответил я. «Я не верю в везение», — заметил он. «В Ковен, как и у нас, попасть и занять место покруче можно только за особые заслуги. Никакой коррупции или родственных поблажек. Каков шанс, что меня возьмут в Ковен, даже если я сильно захочу?» «Ноль с копейками». «Вот и я о том же. А значит, ты необычный ведьмак. Да, извини, я толком не рассказал о себе. Я бухгалтер, веду все наши дела». «Собираете взносы?» «Да, у вас так же, наверное». «Угу», кивнул я. «Если все не будут складываться в кучку, то ничего не будет. Ни новых машинок, ни платьишек». «Ха», Эдуард улыбнулся. «Ну, судя по твоей тачке, взносы у вас не по 1000 рублей, да?» «Конечно, но я не сильно в курсе, кто там сколько платит. Я же не бухгалтер, а меня пока налогом не обложили, потому что я у них недавно». «Даже так?» – удивился мой собеседник. «Не лезь к нему». К нам подошла Изольда. Она деликатно взяла меня под руку и отвела в сторонку. «Я даже не думал», – усмехнулся нам вслед Эдуард. «Да, он вполне дружелюбен», — сказал я девушке. «Согласна, но ты должен кое-что понимать, Сергей. Ты пока не один из нас. Ты словно пришелец из другого мира. Мы никогда не дружили с ковенами, а скорее наоборот. Любые стычки с ведьмами заканчивались боем». «Успешно?» «Когда как. В чем-то сильнее мы, в чем-то они». «Я наслышана про твоих уникальных сестер. Королева умеет приходить в ложные пробуждения и заводит своих жертв в лабиринты, а ваш следопыт умеет найти кого угодно где угодно. Мы так не умеем. Еще у вас есть новая провидица, да?» «Да, ее зовут Герда, но она совсем глупенькая», — ответил я. «У вас все очень узкоспециализированные, а мы стараемся быть универсальными. Только вот у нас это хреново получается, иначе мы бы не усиливали себя татуировками». Роман в итоге выбрал путь силы. Он не раз говорил, что каждый из нас должен быть круче среднестатистического дриммера. «Результат ты видишь. Я лишний раз убедилась, что мы идем не по тому пути». Нам нужно развиваться и принимать не всех подряд в свои ряды, а подбирать уникальных людей, обладающих крутыми техниками. Странно, что это дошло до вас только сейчас. Ничего странного. Роман был диктатором, и против его слова мало кто мог возразить. Он дал нам веру, путь и наставления. Он был самым сильным из нас. Затем мы с Владимиром, остальные гораздо слабее. «Ну, знаешь, я помню, как парочка ваших хорошо надавала мне по жопе, пока их не скрутила Никта». «Да, Павел и Наталья, они до сих пор отлеживаются. Настолько сильно им досталось. Мы берем числом, а должны качеством». В глазах Изольды вспыхнули властные огоньки. Кажется, она уже вжилась в роль предводителя этого братства. «Да, количество не всегда хорошо». Я вспомнил детей Харона. Те тоже любители толпой навалиться, а толку-то? Ну бы одним словом. «К тебе у всех пока настороженное отношение, но со временем, я думаю, оно изменится», — сказала девушка. «Мы готовы», — отчитался Эдуард. «По машинам?» «Да, давайте». Изольда села рядом со мной в Тахо, и еще к нам присоединились Галя, Эдуард и незнакомая мне парочка ребят с дробовиками. Зачем они их с собой таскают? Конечно, мне сразу в голову закрались темные мысли о том, что сейчас меня тупо отвезут в лес и там грохнут, но я отогнал их как несостоятельные. Убить они меня могли и в домике. Дорогу мне показывала Изольда. Я думал, конечно, что сталкеры живут в каком-то бункере, но все оказалось гораздо круче. Мы свернули прямо в лес и петляли по узкой грунтовке около часа, пока не оказались рядом с КПП. Как все тут серьезно. Неужели ребята выкупили целый кусок леса и обнесли его колючкой? Судя по всему, да. В темноте я разглядел даже две вышки с прожекторами и караулищих людей. Нас пропустили, и наш кортеж подъехал к невысокому одноэтажному зданию, похожему на полузаброшенную казарму. Рядом уже стояло немало машин. «Неплохо вы тут расположились», — заметил я. «Кто-то живет здесь постоянно?» «Конечно», — ответила Изольда. «У нас сменное дежурство на базе, а некоторые предпочитают тут жить всегда. Все роли распределены и иногда меняются». «Серьезный подход к делу», — согласился я. «Но бункер прямо под зданием?» «Да, нам пришлось самим выкопать проход к старому военному бомбоубежищу и укрепить его». «Это же сколько времени заняло?» – удивился я. «Несколько лет. Ты же не думал, что мы только вчера появились?» «Я вообще не думал на эту тему. Еще год назад я не знал о них совсем ничего. Есть, мол, такие, помогали Аннике и Косте защиту ставить. Все, точка». Кто они, чем живут, чем занимаются, все это я начал понимать буквально недавно. Внутри кирпичного здания было даже немного уютно. Я надеялся увидеть обшарпанные стены, раздолбанную мебель и ржавые трубы, но нет. Это все дурацкая табличка восприятия, подзасрали мне ее всякие игрушки про постапокалипсис. Теперь вот придется перезаполнять. Сталкеры сделали в этом здании простенький ремонт. Побелили стены, завесили их коврами и плакатами, флагами разных государств. Покрасили трубы в темно-зеленый цвет, на пол положили ковролин. Собственно, жить тут вполне можно, даже тепло. Старые чугунные батареи хорошо греют. Изольда пояснила, что у них есть автономный котел в подвале, который они топят дровами и углем. Электричество, само собой, ворованное, просто прокинули провод к какому-то столбу в поле, а помимо этого есть еще пара мощных запасных генераторов и один ветряк, но им пока не пользуются. Канализация тоже в наличии, для воды пробурили скважину. В общем, практически полная автономия, единственное, что не разводят животных, но это пока. В будущем они планируют купить 40 штук кур из десяток свиней, но Изольда не думает, что до этой покупки дойдут руки. Внутри нас ждало еще два десятка человек. Михаила, который предал Изольду, среди них не было, а иначе я серьезно думал треснуть его пару раз по морде. Со мной здоровались, некоторые даже протягивали руку. В воздухе царили нервяк и предчувствие скорых перемен. Ребята на улице уже разгружали машины и заносили продукты и выпивку внутрь. Изольда устроила мне небольшую экскурсию по зданию. Тут вот отдельные комнатки, в каждой из которых стоит двухспальная кровать, спальня. Весьма обширная столовая с нестройными рядами столов и барной стойкой. Общая душевая, но с раздельными кабинками. Туалеты, тренажерка с различными спортивными снарядами, оружейная под замком. Да, это настоящий военный объект, о чем мне часто напоминали двери с решетками. Жаль, что Вадим не видит всего этого богатства, ему бы здесь понравилось. У Романа был собственный рабочий кабинет, но Изольда не стала его показывать, пообещав, что мы зайдем сюда чуть позже, после собрания. Для этого в здании был отдельный актовый зал с кучей табуреток, который вмещал около сотни человек. На нем даже небольшую сцену соорудили. На потолке висел проектор в окружении пары мощных колонок. Сразу видно, что ребята обживались с запасом на будущее. Это убежище настолько отличалось от загородного домика ведьм, что я даже проникся уважением к сталкерам. В случае реального писца они смогут продержаться тут какое-то время, в отличие от нас. А что будет, если Лим в самом деле вторгнется в нашу реальность? Как тогда поступят ведьмы? Куда они все денутся? У Ковина нет таких вот убежищ, а загородный домик Данилы не в счет. Минут через 10 в зале собрались абсолютно все темные сталкеры. Теперь я мог увидеть их. Изольда была права, и мужчин, и женщин было практически поровну. В основном всем около 30 лет. Есть, разумеется, и несколько людей постарше, но молодых почти нет, что, конечно, понятно. Взрослые дядьки и тетки готовятся к концу света, и никто бегать за юнцами пубертатного периода не будет. Мы с Изольдой сели на первый ряд стульчиков. На сцену вышел Эдуард. Я не знал, на чьей он стороне, но как только он заговорил, я понял, что он наш. Бухгалтер, судя по всему, пользовался тоже немалым авторитетом, поэтому его слушали внимательно и никто не перебивал. Эдуард кратко рассказал о том, что их общество существует уже несколько лет и за это время достигло определенных высот. «Ага, удои растут, бабло валится, все хорошо». Но вдруг председатель колхоза решил изменить правила игры и связался с Анникой. На этом моменте я сильно заинтересовался. По словам Эдуарда, выходило, что это была сознательная сделка, поскольку Роман хотел проверить себя как настоящего мага. Он основательно изучал разные виды защит и не видел ничего сомнительного в том, чтобы поработать вместе с ведьмой над левым проектом, хотя противников этой идеи было немало. Роман оставил своеобразный бэкдор для своих, а потом начал продавать доступ всем желающим в Орденю. Причем сама Анника даже не подозревала об этом. Какой молодец. И бабла срубил, и подельницу обманул, и заказчика. И дальше продолжил втихаря обогащаться. Причем, как оказалось, эти деньги не шли в казну. При этих словах в зале поднялась настоящая волна негодования. В доказательство своих слов Эдуард тряс какой-то засаленной тетрадкой, которую нашел в столе Романа. «Поверьте, уж я-то знаю, что такое двойная бухгалтерия», – не раз восклицал он. «А деньги где?» – возмутился какой-то бородатый мужчина с суровым лицом, сидевший позади нас. «Изъяты из тайника и положены в казну. Сумма составляет почти 300 тысяч долларов». «Нихуево! Вот это да!» – раздались возгласы в зале. «И несколько весьма сильных артефактов. Та же иссушающая удавка была взята в виде вознаграждения за пользование черным ходом в игру». «Огласите весь список, пожалуйста», — весело гоготнул кто-то. «Потом», — пообещал Эдуард и продолжил свою речь. По его словам, выходило, что Роман сильно заигрался в диктатора и забыл о своих последователях. Миф о нем, как о великом гуру, развеивался буквально на глазах. Верно ведь говорят, о мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Теперь эта поговорка была как нельзя к месту. Также в записях лидера обнаружились данные о покупке кабриолета «Мерседес», который, естественно, никто из братства в глаза не видел. Стоила тачка почти 3 миллиона рублей. «Это же сколько можно было тушенки купить?» Прошептал я на ушко Изольде, и та толкнула меня в бок. Затем Эдуард лаконично напомнил всем собравшимся об охоте на маэстро, которая на самом деле ничем хорошим для сталкеров не закончилась. «А ведь и я, и Изольда, да и многие из вас были против этой дурацкой затеи. Вспомните, как Роман убеждал всех в том, что никаких проблем не будет, что против нас будут стоять сплошные лохи. А какой результат? Несколько человек были иссушены чуть ли не до состояния комы, а сам Роман погиб, просто захлебнулся кровью во сне. Я надеюсь, что все понимают всю абсурдность сложившейся ситуации». «Это потому, что мы начали слишком активно светиться и лезть не в свои дела», — сказал Бородач. «Я тоже против был. У Романа не было плана, он неправильно оценивал наши силы. Мы должны признать это». «А ведь на самом деле мог умереть кто угодно!» Эдуард поднял палец вверх. «Любой из вас! Игра зашла слишком далеко! Сегодня среди нас сидит тот, кто убил Романа, и вы знаете это! Мы можем его ненавидеть с одной стороны, но с другой мы должны быть ему благодарны! Сергей, встань и скажи, почему ты убил только самого Романа, а других пощадил?» «Начинается спектакль. Я и так чувствовал себя не в своей тарелке, а теперь мне нужно что-то сказать. Лучше всего правду». «Потому что я соблюдаю правила большой игры», – спокойно ответил я. «Некоторые из вас, видимо, забывают о них. Ковен подписал Роману смертный приговор. Вы там не фигурировали. Убить тех из вас, кто приходил в мои сны, в планы не входило. Да, я мог убить любого из вас, если бы захотел, но это была бы излишняя жестокость, а я не люблю насилие ради насилия». «Это правда, что ты умеешь иссушать в реале?» – строго спросила Галина, и в зале повисла напряженная тишина. Я прикусил нижнюю губу, потому что не знал, что ответить. «Да», – коротко ответил я и, осмелев, добавил. «Умею. Кто-то хочет в этом убедиться?» «Да ну тебя нахер!» – усмехнулся бородач. «Да, умеет», – подтвердила Изольда. «Я собственными глазами видела, как он иссушил кролика». По залу пронеслись редкие охи-ахи, и Эдуард жестом попросил меня сесть. «В связи со смертью нашего лидера в братстве возникли определенные трения, и вы все в курсе, чем это закончилось. Владимир, допусть его примет море забвения, хотел всем доказать, что именно он достоин быть нашим новым лидером, поэтому он решился на убийство Изольды. Сергей спас ее от пули в сердце, но она все равно была ранена. Стыдно должно быть, товарищи. Наши правила запрещают такие поступки. Изменники и преступники должны быть схвачены, и их судьба решается общим советом. Разве нет?» «Мы не знали, что он будет стрелять!» – воскликнул парень с разбитым лицом. «Ага, один из его молодчиков. Да, это тот хрен с монтировкой, который на меня набросился. Я его сразу вспомнил». «А зачем он вообще принес пистолет?» – громко спросила Изольда, вставая с места. «Чтобы припугнуть?» «Ведьмак мог быть вооружен!» «Да, у меня был пистолет, но я его даже не достал», – напомнил я. «И ребята, которые приехали мне на помощь, были с битами, а не с автоматами. Если честно, то Владимира я убил случайно. Солнце било мне в глаза, и нож ушел выше, чем я планировал. Я не хотел его убивать даже после выстрела». «Это была самооборона», – заключил Эдуард. «К тебе вопросов нет, Сергей». «Зато есть к Изольде», – буркнул бородач. «Пусть она выйдет на трибуну». И толпа его поддержала. Девушка спокойно поднялась на сцену и встала рядом с Эдиком. Уверенности ей, конечно, не занимать. Сталкеры очень хотели узнать ее мнение обо всех событиях, и никаких каверзных вопросов не было. Собственно, все хотели услышать подтверждение слов Эдуарда, и они это получили. Отдельно спросили и про меня, конечно. Зачем она связалась со мной и какой из меня толк, если я ведьмак и состою в московском ковене? Девушка ответила ровно то, о чем мы с ней и договаривались. С ее слов выходило, что глупо упускать такого интересного и сильного кандидата, который разделяет общие интересы и готов к нам примкнуть. Не думаю, что в это поверили все в зале, но со слов Изольды все звучало весьма убедительно. Дальше ее стали спрашивать о последующих действиях. Что будет, если ее выберут новым лидером? Честно, Изольда открывалась для меня совершенно с иной стороны. Она была прирожденным лидером, и сейчас ее, что называется, прямо распирало от ответственности. Ее программа была проста и понятна – заняться усилением общества, изменить условия приема новых кандидатов, перераспределить ресурсы, стать сильнее именно в сновидениях, а не опираться на костыли в виде татуировок и артефактов. Оказалось, что в группе нет ни одного человека, собравшего все источники света. Почти никто не умеет пользоваться вторым зрением, у некоторых есть проблемы с осознанием и хождением по чужим снам. Да, до нее дошло, что копить тушенку – это одно, а прокачиваться внутренне – это немного другое. Я все-таки был об этих ребятах лучшего мнения. Анника и Костя возвели вокруг них какой-то ореол загадочности в свое время, но теперь я, наверное, слишком перекачался, поэтому должного впечатления они на меня уже не производили. Не спорю, еще год назад я бы каждому из них в рот глядел, но теперь нет. Вот как все обернулось. Скоро вопросы закончились, и нас с Изольдой попросили выйти из зала. Общество должно было посоветоваться и решить, вверять бразды правления девушки или нет. «Волнуешься?» – спросил я у Изольды, когда мы подошли к окну в конце коридора и присели на подоконник. «Конечно, почти сутки репетировала свою речь, планы. Будет очень обидно, если все это окажется зря. Я ведь действительно верю в то, что говорю. Я смогу сделать нас сильнее». «Я вообще удивлен, что лидером таких жутких ребят может стать хрупкая девушка, если честно. У меня много достижений. Я единственный татуировщик во всем братстве, который умеет бить сакьянт. У меня много сновидческого опыта, и я не проиграла ни одного сражения там, в Лимбе. Да, тот же Славик Борода меня уложит с одного удара в реале, но там, во снах, ему со мной не стоит даже начинать тягаться, и все это знают. Ты, кстати, молодец, правильно себя повел, я заценила вызов с иссушением. Было бы гораздо веселее, если бы кто-то захотел меня испытать». «Думаешь, что ты бы не справился?» «Не знаю, иссушать кроликов – это одно, а людей уже нечто совсем другое», – ответил я и перевел разговор снова на тему выборов. «Получается, что у тебя нет конкурентов?» «Вот именно». Тихо скрипнула дверь, и к нам направился грустный Эдик. Изольда изменилась в лице, а я почувствовал какой-то подвох. «Что случилось? Говори!» – воскликнула девушка. «Все плохо, Иза», – ответил он, опустив глаза. «Ты даже не представляешь, насколько». «Да что стряслось?» «Мне придется сильно нажраться сегодня, товарищ лидер». Эдик тут же улыбнулся и довольно рассмеялся. «Выбрали тебя, кого же еще?» «Да иди ты!» – девушка слегка стукнула его кулачком в грудь. «Дурацкие у тебя шутки. Я и так весь день как на иголках, а тут еще ты». «Пойдем, тебя уже ждут». Эдуард взял Изольду под руку и повел в зал. Я пошел за ними. Внутри актового зала все принялись поздравлять девушку. Мужчины жали ей руку и обнимали, девушки целовали в щечку. Атмосфера резко изменилась на теплую и дружественную. Самое забавное, что меня тоже обнимали, как бы показывая, что теперь я один из них. Но все это нужно было еще и закрепить традиционным русским застольем. И если ведьмы собрались бы в самый крутой ресторан, то эти ребята просто двинулись в столовую. Там все принялись хозяйничать и расставлять мебель, метать на стол закуски, салаты и пиво с вином. Водки и каких-то других крепких напитков я не заметил. Вот же дают, как это сталкеры без водки, самой надежной защиты от радиации. Шутка. Само застолье было вполне обычно. Все шутили, улыбались, обсуждали разные бытовые мелочи, ели, пили. Один раз помянули Романа, а вот про Владимира даже вспоминать не стали. Все-таки первый лидер сильно засел у всех в сердцах. И несмотря на то, что он оказался еще тем крохобором, тем не менее его уважали как создателя братства. Пил я немного, потому что нажираться в компании малознакомых людей мне не хотелось. Кто их знает, вдруг они перепьют и драться полезут. Но все было вполне чинно и спокойно. Кто-то принес гитару и начал петь незамысловатые песенки собственного сочинения. Конечно, о войне, любви, крахе человеческих ценностей и прочих прелестях. Некоторые песни и правда были неплохие, но я не любитель бардовского творчества, если честно. В свое время мне хватило ролевых тусовок с их песнярами про хоббитов и орков. Затем я один раз сгонял на какой-то фестиваль бардов с кучей угрюмых бородатых мужиков, орущих непотребство под гитару. И на этом мое знакомство с потрясающим миром поэтов-песенников закончилось. Изольда поняла, что мне становится скучно, и увела меня из столовой под руку. «Куда ты меня ведешь?» – спросил я. «В кабинет Романа. Теперь он принадлежит мне. Ты же хотел его увидеть». «Хорошо». Личная комната бывшего лидера оказалась весьма большой, 30 метров, наверное. Здесь тоже была кровать, но помимо нее стояли несколько сейфов, стол, кресло, парочка стульев, шкаф для одежды. На белоснежной стене висела карта Московской области с неизвестными для меня пометками красным и синим маркером. На столе стоял компьютер со стареньким еще электронно-лучевым монитором. Решетчатое окно было завешено плотной бордовой занавеской. Изольда села в кресло и посмотрела на меня. «Ты доволен?» – спросила она. «Тем, что ты теперь глава сталкеров? Определенно, да. Как я понимаю, ты решила принять мое предложение, не так ли?» «Да, мы еще обговорим все более детально, но позже. Сейчас я схожу в душ, а потом ты. Можешь раздеваться, это теперь и твоя комната». «Вообще-то я планировал вернуться домой». «Ты же сказал, что его у тебя нет», — напомнила мне девушка. «Или уже появился?» «Не цепляйся к словам. У меня сегодня очень серьезный ночной поход запланирован». «На нижние уровни?» Изольда встала с кресла и подошла к шкафу. «Да, именно туда». «Я могу составить тебе компанию», — предложила она, доставая банные полотенца. «Не стоит», — ответил я. «У меня там очень странная компания, которая не любит женщин». «Маги-мизогины? Как удивительно!» Девушка подошла ко мне. «Ты никуда не поедешь, Сергей. Сегодня это твой дом». «Вот даже как. А если я начну сопротивляться, то вы меня схватите и свяжете, да?» Улыбнулся я. «Все может быть», – загадочно произнесла Изольда и погладила меня по щеке. «Я скоро, твое полотенце в шкафу». «Ладно». Я пропустил ее и сел в кресло Романа, а он неплохо устроился тут. Изольда вышла из комнаты и прикрыла за собой дверь, а я достал телефон и позвонил Кэрол. По ее голосу я понял, что она не очень довольна моим решением остаться у друзей, но что она может поделать? Будет ждать. За продуктами мы так и не съездили. Ничего, завтра сгоняем. Я не стал рассказывать ей, что ночую у сталкеров. Незачем ей знать все подробности моего отсутствия. Мы договорились встретиться в Вечном Городе в том же баре, где и раньше. Туда же должна была подойти и Беттани, которую мы попытаемся завербовать. Да, пока все сходится. Это уже похоже на план. Затем мы отправимся в бетонный мир искать Оракула. Даже интересно, как он выглядит. Про Эльдогара я старался не думать. Надеюсь, что наши пути разошлись окончательно, и он продолжает собирать свой кровавый урожай в мире Дану. А что ему еще нужно, собственно? Я встал с кресла, подошел к шкафу и нашел полотенце. На пороге как раз появилась Изольда. «Как твоя рана?» – спросил я. «Нормально, Вадим все хорошо заштопал. Да, останутся шрамы, но я потом забью их татуировками, так что следов будет не видно. Иди, пока горячая вода есть». Я прошел мимо нее и направился в душевые. Кроме меня, здесь была еще пара человек, видимо, любовники. Они заперлись в самой крайней кабинке, и из нее раздавалось интимное хихиканье. Да, ощущение, что я попал в какую-то общагу. Я разделся, размотал пленку, покрывающую татуировки, и принял теплый душ. Хихиканье уже переросло в стоны. Да, ребята молодцы, не стесняются. Я, собственно, тоже. У нас в Ковине и покруче вещи проходили. Я выключил воду, замотался в полотенце и взял свою одежду. На выходе из душевой я столкнулся с Эдиком. «Ты решил остаться?» Весело подмигнул мне он. «Поздравляю!» «Да, меня не хотят отпускать. Кстати, а куда делся Михаил?» «Сбежал, конечно, но ничего. Изольда обещала добраться до него во снах. Не думаю, что он доставит вам проблем». «Вот даже как. О планах мести я был не в курсе». «Ты просто мало знаешь Изольду», — серьезно сказал Эдик. «Она весьма вспыльчивая особа и никогда не прощает чужих ошибок, знай это». «Спасибо, я уже жил с подобной ведьмой. Опыт есть». «Вот и отлично!» Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в кабинет Романа. Изольда уже сидела полностью обнаженная в позе лотоса на кровати и медитировала, положив руки на колени. Да, забита она основательно. Я сразу вспомнил Ингу, с которой весело кувыркался в Ордении. Та тоже была вся расписная, но трахалась просто отменно. Если Изольда хотя бы наполовину такая же страстная, то мне сильно повезло. Да, татуированные девочки, как правило, более раскрепощенные, хотя я могу и ошибаться. «Кажется, я не вовремя», — усмехнулся я. «Зря ты так думаешь». Девушка открыла глаза и послала мне воздушный поцелуй. «Ты чего-то стесняешься?» «Да как-то, знаешь, немного глупо выглядит все это». «Что именно?» – удивилась девушка. «Ну, у вас такой слаженный коллектив, ты тут альфа-самка, что называется, и вдруг появляется какой-то левый хер с горы, и она отдается ему. Это немного абсурдно, не находишь?» «Не забывай, что всех своих конкурентов ты уже отшил, одного причем фатально, а с другим я разберусь лично. Больше на меня никто не претендует в нашем братстве. У всех есть пары, поэтому ты вовремя». Я подошел к ней и снял полотенце. Изольда села на край кровати и притянула меня к себе. Ее руки принялись гладить меня по спине, а губы целовать мою грудь. Затем она встала и буквально запрыгнула на меня. Что-то мне подсказывало, что я не ошибся в своих предположениях. «Ты говорил, что она не в твоем вкусе», — усмехнулся Рагни внутри меня.